10. Очень уместный. Парityakta guna samyak darshano vishadashaya santime samavastanam brahmakaivalyam asnute. Когда сердце преданного полностью очищается от материальной скверны, его ум становится ясным, кругозор расширяется, и он постигает единую природу всего сущего. На этой стадии преданный обретает умиротворение и становится сат-чит-ананда, виграхой, достигнув качественного единства со мной. Как вот, я так полагаю, сейчас, наевшись кашки, все становится все едино уже, и вы обретаете умиротворение. Ругаться хочется меньше. Правильно? И умиротворение становится больше. Я шучу, конечно. Но Вишнат Чакравати Такур говорит, да, это результат практики, что человек в состоянии видеть единство, и человек обретает умиротворение. Шрила Прабхупада обращает наше внимание, что философы вайшнавы понимают кайвалью по-другому. Что значит кайвалья? Освобождение. Освобождение или слияние, единство. На санскрите кевала означает единый, а кайвалья означает единство. Мы с Кришной едины? Да, мы с Кришной едины. Но, тем не менее, это не означает, что мы от него не отличны. Или как Шрила Прабхупада в последнем комментарии Бхагавад-гиты говорит, ничто не отдельно от Кришны, но Кришна отличен от всего. Или как это говорить? Все не отлично от Кришны, но Кришна отличен от всего. Ничто не отлично от Кришны, но Кришна отличен от всего. Такой. Дзенская загадка, парадокс, афоризм. 11. Каждый, кто знает, что душа, оставаясь неизменной, только наблюдает за деятельностью материального тела, состоящего из 5 грубых элементов, органов чувств, органов действия и ума, достоин того, чтобы освободиться от материального рабства. Вы наблюдаете за деятельностью 5 органов чувств, или вы отождествляете себя. Вишнат Чакравати Такур говорит, что удасинам ива адхьякшам. Он ива, будто бы безразличен или нейтрален. Что указывает на то, что даже на уровне садханы человек достигает определенного успеха. Он еще, может, не обрел полного осознанного состояния свободы, но уже он стремится не отождествлять себя с органами чувств, с этим телом, с тем, что происходит с нашим телом, и старается занимать все служение Кришны, понимает, что мы всего лишь наблюдатели в этом теле. Видим, что тут много очень характерных высказываний и понятий для гьяны, для философии гьяна, для пути гьяна-йоги. Шрила Прабхупада приводит очень простой пример в конце комментария. Когда человек поглощен какой-либо мыслью, он не видит и не слышит того, что делается вокруг, даже если что-то происходит в непосредственной близости от него. Подобно этому, те, кто полностью поглощен преданным служением, не обращают внимания на то, что происходит с их материальным телом. Это состояние получило название самадхи. И тот, кто действительно достиг самадхи, является совершенным йогом. И кто-то может задать вопрос, как можно достичь освобождения просто благодаря подобному безразличию или нейтральности. И ответ в том, что рабство, материальное рабство вызвано отождествлением с тонким телом. Когда мы отрешаемся от тонкого тела, мы становимся свободны. Либо же, когда человек даже не стремится к свободе, а просто посвящает себя преданному служению, он тоже становится свободным от материального рабства. Почему? Благодаря чему? Благодаря чему человек обретает отрешенность? Бадха Саухрида. Майи Бадха Саухрида. Благодаря дружбе со мной. То есть у нас выбор. Либо сложная гьяна-йога, либо дружба с Кришной. Мы можем дружить с Кришной в преданном служении. Биннася лингася гуна правахо дравья крия карака чейтанатманаха дришасу сампацу випацу сурайо навикриянте майбада сухрида. Обращаясь к царю Притху, Господь Вишну сказал: дорогой царь, постоянные изменения, происходящие в материальном мире, вызваны взаимодействием трех гун материальной природы. Пять элементов чувства, управляющие чувствами полубоги, а также ум, побуждаемый к деятельности духовной душой. Все это в совокупности составляет материальное тело. Душа полностью отлична от этого сочетания грубых и тонких материальных элементов. Вот почему мой преданный, связанный со мной прочными узами любви и дружбы, и обладающий совершенным знанием, остается невозмутимым и в счастье, и в горе. Пример здесь. Шрила Прабхупада дает: бизнесмен, сидящий в машине, следит за тем, как она едет, и дает советы водителю. Харе Кришна. Ему известно все, что происходит с машиной, сколько осталось бензина и так далее. И тем не менее, он не придает всему этому большого значения и думает не столько о машине, сколько о своих делах. Даже когда он сидит в машине, его мысли поглощены делами фирмы. Он не связан с машиной, хотя и находится в ней. Как бизнесмен всегда погружен в мысли о своих делах, так и живое существо может погрузиться в мысли, связанные с любовным служением Господу. Так оно сможет стать по-настоящему нейтральным или безучастным к деятельности материального тела. Достичь этого может только преданный Господа. Я знаю одного преданного бизнесмена, у которого раз, два, три, четыре. Четыре машины. Но он часто просто... Он эти машины использует только, чтобы ездить в Вриндаван. Или там еще куда-то. А так, как правило, он просто вызывает такси. И его возит таксист. То есть он так долго считал, посмотрел, как это удобнее всего и дешевле всего, и практичнее всего. И в конце концов, как правило, он ездит на такси. У него есть компания, которая ему предоставляет эти такси. Они присылают ему такси, и он просто сидит там, что-то обсуждает или думает, и он не заботится о том. Потому что вы можете подумать, ну как он может быть не озабочен состоянием машины, да? Машина же дорогая, машина же там еще там и это, и то. Ну вот вам еще другой пример, тоже бизнесмен, тоже в машине, но вообще ему, вот если он едет на машине, которая прислана ему таксомоторной компанией, будет он волноваться, что там что-то поцарапалось, или там, что там что-то не так. Он думает о другом. Он думает о... Бережет свое время. Бережет свое время, да. И сознание, и умонастроение. Это пример Шрилы Прабхупады. И также преданный может быть не взволнован происходящим с телом. Опять же, это не означает, что он будет пренебрежительно относиться к этому телу, но он не будет озабочен телом. И Вишна Чакравати Такур говорит, что ну, если для гьяна-йоги это средоточие усилий оставаться таким не связанным, не оставаться не вовлеченным, безучастным, но преданный достигает этого совершенно естественно благодаря дружеским отношениям с Кришной, благодаря чувствам дружбы с Кришной. Он думает про своего друга Кришну и про служение своему другу Кришне. и поэтому он всегда может оставаться свободным. Харе Кришна. 13. Сама саманно тамамадхьяма дхамам сукхе ча духе ча житендрия сая майо паклипта килалока саньюто видхатсва вира килалока ракшанам. О, доблестный царь, пожалуйста, будь всегда беспристрастен, уравновешен. И одинаково относись ко всем людям, к равным тебе, к тем, кто стоит выше, и к тем, кто занимает более низкое положение. Пусть мимолетные горе и счастье никогда не выводят тебя из равновесия. Где у него только что было мимолетное горе и счастье? С Яги. В чем было счастье? Кришна появился. А до этого? Ну вот когда он, представьте себе, вы сделали одну ягью, вторую ягью, 23-ю, 46-ю, 58-ю, 79-ю, 85-ю, 99-я, радость, и уже 100-я началась, радость, и тут не получается, радость, огорчение, да. Все-таки не хватает. Видим, что Кришна советует оставаться уравновешенным. Всегда держи в повиновении свои умы и чувства, находись в этом трансцендентном состоянии, старайся выполнять возложенные на тебя обязанности, в каких бы условиях ты по моей воле не оказался. И помни, что твой единственный долг на этой планете – защищать своих подданных. Харе Кришна. То есть, видите, Кришна ему сказал, ты, твое служение быть императором. Потому что Притху мог сказать, ну, а давай я закроюсь в внутренних покоях и буду просто читать джапу целый день. Мог он так сказать? Было бы это преданным служением? Было? Почему бы нет? Было бы преданным служением. Но соответствует это желаниям Вишну? То есть тоже соответствует какой-то степени, но здесь Вишна ему конкретно говорит, служи мне, защищай своих подданных. Также у нас в первой песне прекрасный пример пяти пандавов, для которых служением было править всем миром, быть императорами. Но через 36 лет правления оказалось, что все. Служение подошло к концу, 36 лет они правили, все было хорошо, у них прекрасный внук Парикшит, у которого свой сын Джанамеджая, то есть очень праведная династия, все очень хорошо налажено. И как только оказалось, что Кришна ушел, они сразу же встали и ушли. То есть они оставили это преданное служение, которое им дал Кришна, даже для этого устроил целую Курукшетру. Но тем не менее, когда время подошло к концу, они встали и ушли. Они не стали там говорить, нет, еще можно еще чуть-чуть, или у нас еще есть здоровье, мы еще можем. Юдхиштхира даже не стал оглядываться на своих братьев, встал и пошел, а они тоже не встали там, и просто все встали и пошли в Кедарнат, в горы. А здесь Шрила Прабхупада приводит свою любимую, важную для него очень цитату Вишна Чакрати Такура из 2.41 Бхагавадгиты о Вьявасаятмика Будди, что нас не должно особенно заботить, получим мы освобождение или нет, нужно просто выполнять указания, полученные от духовного учителя, что само по себе уже является практически освобожденным состоянием, состоянием освобождения. И, как вы помните, несколько стихов перед этим Шрила Прабхупада говорит, что даже если вы не освобождены, если вы следуете наставлениям Кришны, если вы принимаете и повторяете наставления Кришны, то вы выполняете приказ Кришны, и Чайтанья Махапрабху просит все, пожалуйста, становитесь гуру. Становитесь гуру и помогайте, помогайте людям вокруг вас. Потому что люди не знают про Кришну и просто теряют время зря, и хотя могут испытывать какие-то временные наслаждения, все равно их положение прискорбно. Это вчера на Харинаме я задумался. Я смотрел на людей, которые проходили, и я вспомнил про Ариль, реку, где плаваешь, и на тебя садится овод и сосет кровь. Я потом стал думать, как он сосет. Потому что вот когда мы сосем, у нас есть там куча мышц и, этот, и челюсти, которые можно использовать для того, чтобы там что-то шикант и йогурт, там, например, всасывать из стакана. Я подумал, у овода наверняка нету этих челюстей и нету столько мышц, чтобы сосать. То есть, например, комар. Вы знаете, вот комары кровь пьют, знаете, как они ее пьют? Чисто под давлением вашей крови. Они просто прокалывают кожу, а дальше уже вы вталкиваете в него свою кровь, потому что он сосать не умеет, у него нет нечем сосать. У него нет ни мышц, вообще ничего нет, чтобы сосать. Я видел один преданный, экспериментировал, он пытался комара зажать своей кожи и ждал, пока он лопнет. От напора крови. Да, он напился и летел. Ни разу ему не получилось надуть комара настолько, чтобы комар больше его надувал. Довольный. И я подумал, что ну вот у нас челюсти есть, да? А у них нет челюстей. Мы можем этими губами, ртом говорить «Харе Кришна». А они не могут. И вот многие люди не осознают, что у нас такое преимущество. И очень часто не видят, не понимают смысла жизни. И это самое большое страдание. Самое большое страдание даже не в каком-то страдании, а в отсутствии смысла. Этот известный Виктор Франкль, да, он нашел смысл, даже будучи в концлагере. И выжил, помогал другим, и после этого еще жил там, сколько, 50, сколько лет, продолжал помогать другим. Находить смысл. А кто-то может быть миллионером, миллиардером и кончает жизнь самоубийством, потому что не видит смысла. Поэтому самое большое страдание – не иметь смысла. Поэтому Шрила Прабхупада, Чайтанья Махапрабху хотят, чтобы мы помогали людям находить этот смысл. Но это не означает, что мы сводим свою деятельность к механическому какому-то распространению или книг, или еще чего-то. Это тоже все важно, но при этом нужно развивать свое понимание, самому расти в духовной жизни. Харе Кришна. Шрия праджапала наме варагио ятсам парае сукритат шаштанан чан хартаньята хрита пунья праджанам аракшита карахаро гамати. Обязанность царя защищать людей, которые являются его подданными. Царь, неукоснительно исполняющий свой долг в следующей жизни, получает шестую часть плодов благочестивой деятельности своих сограждан. Если же царь или глава государства только взимает налоги и не обеспечивает своих подданных тем, на что имеет право каждый человек, результаты его благочестивой деятельности переходят, его благочестивой деятельности переходят к жителям государства, а ему, за то, что он не заботился о своих подопечных, придется расплачиваться за совершенные ими грехи. Прабхупад пишет, этот принцип также применим к родителям и духовным учителям. И наставникам. Ну, любой, кто как-то берет на себя любую руководящую ведущую какую-то роль президентом храма в этом в американской прессе, через несколько лет правления, или как это называется, Обамы, было большое обсуждение, насколько он сильно постарел, что он постарел намного быстрее, чем обычно стареют за такое же время. Это обычно можно видеть. Человек становится каким-то там президентом, все стремятся стать, обрести такой пост, но обычно в результате очень быстро стареют. Потому что на них ложится не только их греховная деятельность, но и греховная деятельность всех этих миллионов людей, если они не делают, не прилагают всех усилий для того, чтобы защищать своих подданных и занимать их благочестивой деятельностью. Тогда, наоборот, они получают 1/6 часть их благочестия. Господь Вишну сказал: «О, царь Притху, продолжай защищать своих подданных в соответствии с указаниями ученых браманов, которые передаются по цепи ученической преемственности из устно от учителя к ученику, строго следуй установленным ими религиозным принципам и не привязывайся к досужим домыслам несовершенных людей. Тогда все твои подданные будут счастливы». И все будут любить тебя, а сам ты очень скоро сможешь увидеть тех, кто уже обрел освобождение, а именно 4 кумаров: Санаку, Санатану, Сананду и Санаткумара. То есть он лично стоит перед Вишну. Он узрел Бога, Бог им доволен. И дает ему благословение. И какое он ему дает благословение? Встретиться с Саду, да, с 4 кумарами. И это и происходит через несколько глав, 23 глава. Он говорит, что подданные будут тебя любить. Конечно, это может быть, а может и не быть очень четким критерием успеха, но Вишну доволен Притху. Шрила Прабхупада обращает внимание снова, что Господь Чайтанья Махапрабху говорит, что человеку не нужно менять свое положение в обществе. Единственное, что от него требуется, это слушать человека, обладающего совершенным знанием. Это называется парампара. И следовать принципам, позволяющим применить эти знания на практике. Таким образом, любой может достичь высшего совершенства жизни, освобождения и вернуться домой к Богу. Иными словами, менять нужно не тело, а сознание. Харе Кришна. Не тело, а сознание. Шестнадцать. Здесь он... Спасибо. Дорогой царь, твои многочисленные добродетели и безупречное поведение покорили меня. Он говорит: Варам чамат канчанамана вендра вринишватейхам гунашила янтритаха нахамакайр вайсулабаста побир йогей навайат самачитта варти. И благодаря им ты заслужил мою благосклонность. Поэтому можешь просить у меня любое благословение. Тот, кто не обладает возвышенными качествами и ведет себя недостойно, не может снискать моей милости, даже если он совершает жертвоприношения и аскезы или занимается мистической йогой. Но я никогда не покидаю сердце тех, кто всегда сохраняет присутствие духа. Гуна, Шила, Янтрита. Я покорен Гуна и Шила твоими качествами и Шила характером или поведением или нравом. Гуна, Шила, Янтрита. исходя из этого, что получается? Важно иметь хорошие качества, работать над качествами. Ага. Да, вот это присутствие духа, Шрила Прабхупада. А, самачитта. Самачитта. Тот, кто уравновешен при любых обстоятельствах. Уравновешен. Кришна, то есть он говорит, что меня очень тяжело обрести, но сулабхас, меня очень легко обрести, если человек уравновешен в преданном служении. И у нас приводится список 26 качеств преданного. Шрила Прабхупада уже приводил этот список в третьей песне. По-моему, уже два раза мы видим снова здесь он приводит, он не устает перечислять все 26 качеств. Он знает, что не все изучают Бхакти-вайбаву и систематически читают том за томом, поэтому он приводит снова и снова. И одно из достоинств Шрилы Прабхупады, что очень трудно истолковать Шрилу Прабхупаду так, что получалось, что не нужно заниматься преданным служением. Очень, очень трудно как-то истолковать Шрилу Прабхупаду так, чтобы оказалось, что бхакти или чистая бхакти не является главной целью и занятием, и задачей нашей жизни. Какую бы страницу мы ни взяли, где мы бы ни взяли, везде получается, что да, нужно заниматься преданным служением. Окей, давайте мы прочитаем эти 26 качеств, как сесть, где читать, как мы сидим. Давайте вы начнем с первого и по очереди будем читать. Преданный, добр ко всем. Ни с кем не ссорится, сосредоточен на абсолютной истине. Одинаково относится ко всем живым существам. Пять. Обладает безупречным нравом. Безупречным нравом. Великодушен. Невозмутим. Прост. Прост. Чистый прост. Трудится во благо всех живых существ. Трудится на благо всех живых существ. Умиротворен. Умиротворен. Безраздельно предан Кришне. Не имеет материальных желаний. Хорошо. Крот. Отличается постоянством. Обладает свои чувства. И ест больше, чем необходимо. Обладает ясным умом. Уважает. Серьезен? Анна? Сострадателен. Сострадателен. Наделен поэтическим даром. Искусен во всем и 26 молчалив. Харе Кришна. Какой это номер? 14. Номер? 14. 14. Крутость похожа на смирение. Смирение не себе. 14 крутость. Да. Смирение. Кроток похоже на смирение, но чуть-чуть отличается. Это надо искать в Бенгали. Но тут нет скромности. Мягкий, человек мягкий, обходительный, вежливый, уважительный, любезный. Что-то в этом духе. Конечно. Вот какое качество вам выпало, вот сегодня вам нужно его практиковать. Мне ни с кем не сложится. Хорошо. Практиковать, вот придумать одно или два действия, где вы можете активно проявить это качество. Алексей, выпало не переедать сегодня. Хорошо? Но главное из этих качеств какое? Предан Кришне. Безраздельно предан Кришне. Кришне. То есть говорится, что из этих 26 качеств Сарупа Лакшана или главное качество это Кришнайка Шаранам, что Кришна наше единственное прибежище. Мы не ищем прибежище ни в чем другом, ни в ком другом. Кришна главное наше прибежище. Иными словами, все эти качества исходят из этого качества и могут существовать только благодаря этому качеству. Иными словами, они основаны не на ложном эго. То есть мы не практикуем их из какой-то корысти ради каких-то приобретений, либо кармических, либо даже ради духовного развития в гьяна-йоге. То есть мы их практикуем для Кришны. Очень интересно, что здесь сам Господь говорит, что я покорен твоими качествами и твоим поведением. Качества, как правило, должны проявляться в поведении. Да? Поведение проявляется у нас, как правило, в отношениях с другими. Да? Потому что если вы сидите выспанной, сытой, в закрытой комнате, то, естественно, что вы похожи на святого. Правильно? Вот. А вот когда вы с кем-то вынуждены общаться, вот тут как раз и возникает вопрос, насколько глубоки ваши качества. И суть всех аскез как раз в этом. Суть всех аскез не в том просто, чтобы там не поесть или не поспать, а в том, чтобы даже в более тяжелых условиях все равно проявлять благоприятные качества в отношении к другим. Так же, как физический человек растет или развивается, или прогрессирует в тренировках, которые являются испытанием, которые по существу травмируют его. И когда тело восстанавливается, то человек восстанавливается на более высоком уровне. То есть он восстанавливается, становится более сильным в этом отношении. Также и все аскезы предназначены для того, чтобы углубить эти качества в преданном служении Кришне. Не отдельно. Если это отдельно или до служения Кришне, то тогда они будут материальными. Поэтому снова напомним, говорится, что главное качество – это Кришнайка Шаранам. Безраздельно предан Кришне. Харе Кришна. Все знают, что вам нужно сегодня сделать, чтобы проявить упомянутые качества, которые вы прочитали? Угу. Кому-то нужно... Ничего не надо. Мягкий. Знаете эту шутку, да? Бабушка, как ты, в чем секрет твоего долголетия и здоровья? Он говорит, а я ни с кем не спорю. Да ну, это невозможно. Ну, невозможно, так невозможно. Царем людей. Индра означает царь, Манава – это люди. Индра просто царь означает. Окей, это был последний стих в обращении Вишну к Притху. То есть Вишну доволен, Вишну пришел. И Вишну дает ему с одной стороны наставление, и с другой стороны говорит Вринишва, выбирай любое благословение. 17. Великий святой Майтрея продолжал. Дорогой Видура, так Верховный Господь дал наставление повелителю всего мира, Махараджи Притху, который выслушал их со склоненной головой. Стоявший рядом с ними царь Индра устыдился своего поступка и пал ниц перед царем Притху, чтобы коснуться его лотосных стоп. Но Притху Махарадж, забыв о своем враждебном отношении к Индре, который украл у него жертвенного коня, с радостью в сердце обнял его. То есть получается, что они полностью помирились. И, ну как, результат хороший у нас получился здесь, да? Результат хороший, да. 19. Царь Притху совершил пышный обряд поклонения лотосным стопам Верховного Господа, который был так милостив к нему. Поклоняясь его лотосным стопам, Махарадж Притху испытывал всевозрастающий экстаз, доступный только тем, кто занимается преданным служением Господу. Господь уже собирался отбыть, но, довольный поведением царя Притху, не сделал этого. То есть уже запланировал, уезжаем во столько-то. И тут решил остаться. Отменил отъезд. Глядя на Махараджа Притху своими лотосными очами, Господь решился задержаться, ибо Он всегда заботится о своих преданных. Шрила Прабхупада говорит, что преданный непосредственно связан с Господом и постоянно получает от Него указания. Поэтому преданный всегда поступает безошибочно. И в то же время Господа никак нельзя назвать пристрастным к своим чистым преданным. Хотите получать постоянно указания от Кришны? Хари Кришна. Нужно дружить с Кришной. Только такие указания, которые мне нравятся. Которые мне не нравятся. Кто считает, что Кришна наш друг? Кто считает, что нужно считать, что Кришна наш друг? Кто, у кого иногда возникает сомнение, что может быть, вот Кришна вообще-то друг, но в данном конкретном случае странно, непонятно почему. Как-то он не совсем понятно проявляет свое дружелюбие. Это наша как раз и анартха-невритти, садхана, процесс развития. Учиться принимать волю Кришны и учиться понимать, как все является милостью Кришны. Благодарить Кришну. Находить милость. Кришна. Всем. Глаза Махараджи Притху, первого царя земли, наполнились слезами, а голос его дрожал и прерывался от волнения. Поэтому он не мог ни отчетливо видеть Господа, ни говорить с ним. Он просто мысленно обнял Господа в своем сердце, продолжая стоять перед ним с молитвенно сложенными ладонями. Шрила Прабхупада в комментарии говорит про бомбейские газеты и отмену сухого закона в силу того, что не смогло правительство поменять сердца людей. 22. Господь, Верховная Личность, стоял, почти касаясь своими лотосными стопами земли и опершись на поднятое плечо Гаруды, врага змей. Утерев слезы, Махарадж Притху попытался взглянуть на Господа, но это, казалось, не принесло ему полного удовлетворения. Тогда он обратился к Господу с молитвами. То есть, Прабхупада обращает внимание, что обычно даже полубоги не касаются земли. Что уж говорить про Кришну или Вишну. Но из милости к Притху Господь коснулся земли, чтобы проявить свою благосклонность к Притху. 23. Дорогой Господь, Ты лучший из полубогов, дарующих благословение. Ну, из Варадешварат, из всех Ишвар, которые дают благословение, Ты самый лучший. Зная это, какой мудрый человек станет просить у тебя благословения, которые предназначены для живых существ, введенных в заблуждение гунами материальной природы. Такие благословения приходят сами собой даже к тем, кто мучается в аду. О мой Господь, Ты, безусловно, можешь позволить мне погрузиться в Твое бытие, но я не хочу такого благословения. Он его называет Кайвалья Пате. Кайвалья Пате, но он говорит, врине начат. Я таких благословений не хочу. 24. Накамайна тадада пьяхам кочинна ятраюшма чаранам буджасаваха Махаттаманта ридаян мукачито видатсвакарна ютамешаме вара. И Вишнача Кварати так расшифровывает это в целый диалог. Поэтому, дорогой Господь, я не прошу у тебя разрешения слиться с твоим бытием. То есть, ты назвал меня Кайвалья Пати, ты хочешь Кайвалью? Он говорит, нет, я не хочу слиться ни в коем случае. Почему? Ибо, слившись с тобой, я лишусь нектарного напитка твоих лотосных стоп. В этой Кайвалье отсутствует нектар служения твоим лотосным стопам. А что же ты хочешь? Я хочу от тебя другого благословения. Награди меня по меньшей мере миллионом ушей. Хотите миллион ушей? Некрасиво, да? Но мы видим, что Притху это первое и главное, о чем он просит. Миллион ушей. Зачем ему нужен миллион ушей? Чтобы я мог слушать хвалу твоим лотосным стопам, льющуюся из уст твоих чистых преданных. Везде, всегда. Чтобы я мог слышать всю катху везде. И мы видим, что Махарадж Парикшит оставил в живых Кали, и теперь благодаря столь ругаемой нами технологии мы практически можем слушать всю катху практически со всего мира. Иногда в реальном времени, а иногда в записи. То есть практически потом еще раз переслушать. То есть то, что практически то благословение, о котором просит Махарадж Притху. Оно уже почти доступно. Причем даже не просили. Если бы все можно было двумя ушами. Ну, если хорошо записано, то можно слушать в ускоренном режиме. Я некоторые лекции могу, если записано хорошо, и говорит человек очень четко, то знаете, что мысли в 6 раз быстрее, чем речь. Поэтому мозг может воспринимать информацию намного быстрее. И Вишна Чакраварти Такур говорит, хорошо, а еще что-нибудь? Он говорит, нет, все, это единственное, о чем я прошу. Я просто хочу миллион ушей. Ради того, чтобы слушать твою катху. 25. О мой Господь, великие святые воспели тебя в прекрасных стихах. Их слова, прославляющие твои лотосные стопы, подобны шафранной пыльце. Когда трансцендентные звуки, льющиеся из уст великих преданных, доносят до забывчивого живого существа аромат шафранной пыльцы с твоих лотосных стоп, оно постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с тобой. Так преданные постепенно осознают, в чем заключается предназначение человека. Поэтому, о мой Господь, я не хочу просить тебя ни о чем, кроме возможности слушать слова, исходящие из уст твоего чистого преданного. Алам барай. Все, алам, хватит. Все, ничего другого. Достаточно. Барай. Благословение. Что касается всех остальных благословений, алам, достаточно этого. Слушать Кришна катху. Какое? Варах. И варай, и вот это вот. Оно связано? Надо посмотреть, какая тема, я не знаю. Вараха там длинная, долгая А. А здесь короткая, я не знаю, как. Тут у нас совмещается несколько чувств в одном. Какие у нас здесь чувства упоминаются? Какие у нас каналы? Слух. Нюх. Вкус. Зрение. Где зрение? Зрения там нет. Язык. поскольку есть, тут есть ветерок, осязание, да, осязание, то есть четыре чувства, да, в катхе. То есть катха это как ветер, да, ветер. Обычно ветер связан с осязанием, но этот ветер в звуке, он касается наших ушей и доносит до нас аромат, который вкусен. Аромат шафрана с лотосных стоп Кришны. Воображение. Он вспоминает, видит, при этом тогда получается, что он виден, да? Вишна Чакравати так обращает наше внимание, что даже просто ветерок, даже если он коснулся только частички, что уж говорить про нектар, про сам нектар непосредственно твоих стоп и непосредственно в твоем обществе. Насколько больше нектара в этом. Харе Кришна. Судя по вашим слезам, широко открытым глазам, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Комментарий Прабхупад говорит, все мы ку-йоги, поскольку служим материальному миру. Ку-йоги, это Притху говорит, что мы ку-йоги. Плохой йоги, да. Поскольку служим материальному миру, забыв о своих вечных отношениях с Господом. О том, что мы его вечные любящие слуги. Наш долг подняться над этим уровнем и стать су-йогами, совершенными мистиками. О, всеславный Господь! Тот, кто хотя бы раз услышит, как чистые преданные прославляют Твои деяния, никогда не перестанет общаться с ними, ибо отказаться от такого общения может только животное, но не разумный человек. Даже богиня процветания, горящая желанием услышать о твоих бесчисленных деяниях и трансцендентной славе, признает, что высшее совершенство заключается в том, чтобы слушать и пересказывать повествование, прославляющее тебя. Вишна Чакравати Такур говорит, ну ты вот говоришь, что ты ку-йоги, ну тогда... Зачем тебе нужна вот эта слава, слушать и так далее? Вообще имперсоналисты и гьяни боятся даже этого. Ну, гьяни, имперсоналисты боятся чувств. Да? Они боятся, чтобы были уши, глаза, общение. Ну, это же самое страшное, да? То есть нужно с кем-то общаться. Это как Сартр, да, в свое время. У него, по-моему, даже, да, сказал, что ад – это другие. Что такое ад? Это другие. Да? То есть другие люди, другие личности. Харе Кришна. Ну и в материальном отношении это правда? Или нет? Это Раднат Махарадж любит рассказывать эту историю про длинные ложки. Знаете, вы, да? Про рай и ад. Да? И там на самом деле одно и то же. Просто там это рай, а там это ад. В зависимости от того, как мы используем. Одни и те же условия могут стать адом, одни и те же условия могут стать раем. И Вишна Чакравати Такур говорит, что Вишну предлагает. Ну так откажись от этих вот вещей и прими освобождение. Будешь наслаждаться общепризнанным освобождением. И он говорит, то, что ты мне предлагаешь, на самом деле, отказаться от твоей Кришна-катхи, это для животных. Только животное может отказаться от Кришна-катхи. Это стих из 10.1.4, где говорится, что только животное, даже хуже, пашугна, убийца животных, может отказаться от Кришна-катхи, которая как нектар и как лекарство для всех, и освобожденных, и желающих наслаждаться, и для преданных. И этот стих, Шрила Прабхупада говорит, может очищать нас от оскорблений, если мы его повторяем. Он говорит, что эти гьяни, карми, они как животные, которые отказываются от нектара ради просто какого-то ради помоев. Как животным дают помои, так же и ты. Пожалуйста, не предлагай мне помои освобождения. Или как верблюды любят верблюжью колючку, отказываясь от сочной сладкой травы или от каких-то других, или как животным иногда дают шелуху вместо риса, так же ты, пожалуйста, не предлагай мне шелуху, не предлагай мне помои, не предлагай мне мусор. Я хочу нектар Кришна Катхи. Все, что я хочу. Нет ничего выше Кришна Катхи. Он говорит, ну, а ты уверен? Смотри, везде мокша прославляется. Говорит, может быть, мокша и прославляется, но в доказательство кого приводит здесь? Лакшми. Да, Лакшми. Лакшми может выбрать что угодно. Она может выбрать что угодно. Но что она выбирает? Она выбирает лотосные стопы, да. Тоже еще два примера. Это Господь Брама и Шукадев Госвами. И Шрила Прабхупад, здесь такой интересный комментарий, говорит, он говорит, что он во многих лекциях говорит, что вы, американцы и европейцы, потомки ариев. И далее он говорит, а иначе чем объяснить то, что сознание Кришны так быстро распространяется среди европейцев и американцев? Он в английском опять сказал так легко. Но явно у переводчика был трудный какой-то период. Он, по-моему, так очень целенаправленно избегает слова легко. То есть вот каждый раз я вот его там подчеркиваю, вот легко. Потом смотрю. Ну, причем да, переведено в принципе правильно. С литературной точки зрения правильно, быстро. Не знаю, чем объяснить такой феномен. Наверное, было нелегко чем-то, то ли переводчику, то ли редактору. Прабхупада говорит, легко. Ну, хотя, с другой стороны, мы видим, что Шрила Прабхупада прилагает усилия. Дальше он говорит в комментарии. Трансцендентные звуки оказывают свое действие даже на тех, кто случайно услышит их, проснувшись на лекции. Притху Махарадж делает особый акцент на том, что только животное может перестать повторять мантру Хари Кришна. По-настоящему разумные цивилизованные люди, иными словами, люди, а не животные, узнав однажды о мантре, каждый день до конца жизни повторяют «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари». Поэтому я хочу неустанно служить лотосным стопам Верховного Господа, как служит ему богиня процветания, держащая в руке цветок лотоса. Ибо его милость, Верховная Личность Бога, является средоточием всех трансцендентных качеств. Боюсь только, что мне придется ссориться с богиней процветания, потому что и она, и я, не жалея сил, будем заниматься одним и тем же служением. То есть соревнование за стопы. А? Ну, по этому поводу Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что на самом деле между ними соревнования не будет. Что он и сам дальше говорит. Ну что, Джагат Джананьям, она мать вселенной, Джаганмата. Она с Вишну в Шингара расе, в супружеских отношениях, он в Дасья расе. Но поскольку он царь, то здесь чуть-чуть проявилась Вирья раса. Да. Ну, это не означает, что они действительно будут соревноваться. Ну, и там дальше еще Кришну просить. Ну да. 28. О Господь Вселенной, хотя богиня процветания Лакшми является вселенской матерью, я боюсь, что она рассердится на меня за то, что я посягаю на ее права, занимаясь служением, к которому она так привязана. И все же, я надеюсь, что даже в случае какого-нибудь недоразумения ты встанешь на мою сторону, ибо ты всегда благосклонен к падшим и с благодарностью принимаешь любую, даже самую незначительную услугу, оказанную тебе. Дина, Уру Дина, Короче, Палгвья Пюру Дина Вацала. Служение, которое тебе оказывают, очень маленькое, ты принимаешь его как очень значительное. У Кришны такой специальный микроскоп есть. То есть мы там что такое? Маленькое-маленькое служение. Кришна видит его как прямо невероятно огромное. На полнеба. Он говорит, я в неоплатном долгу. Харе Кришна. Ты просто ты один раз сказал, Кришна. И все. Какая-то кота какая-то откуда-то стала идти. Поэтому я думаю, что даже если богиня процветания разгневается на меня, это не причинит тебе ни малейшего вреда. Ты самодостаточен и вполне можешь обойтись и без нее. Ну, Вишнава Чакравати Такура говорит, что пускай она сидит, как обычно, заняв свое место у тебя на груди, а я буду стопам служить. Да, у нее же есть место у тебя на груди. Прити Сандарба тоже говорится, что это дасья вирья. Тут нет действительно никакого соперничества. Это просто проявление его очень сильного желания служить. Великие святые, освободившиеся из материального плена, служат тебе с любовью и преданностью, ибо только занимаясь преданным служением, можно избавиться от иллюзий материального бытия. О мой Господь, у освобожденных душ нет никаких других причин искать прибежище под сенью твоих лотосных стоп, кроме того, что они не могут перестать думать о твоих стопах. То есть, чего они желают? Они желают всегда помнить, всегда медитировать, всегда думать. Бхават пада анусмаранад. Анусмаранад. Постоянно, непрестанно медитировать на твои лотосные стопы. Помнить о твоих лотосных стопах. У всех есть ручка и бумага? Или нет, да? Да. Ну, если у кого-то. Кому нужна бумага и ручка? У кого нет? Ручки, бумаги или. Там, кстати, в этом столе может быть, ну, А4. А в ручке нет. Кому-то нужно еще? У всех есть, да? Вам треба? Как у вас есть? Окей. Отдельно от тетради? Не-не, просто где-нибудь. Хорошо. Все взяли в руку ручку. Бумага перед вами. И теперь, когда я ударю в караталы, пожалуйста, можете коротко, можете развернуто. Вот представьте себе, что перед вами Кришна, Гауранга, Радхашьяма Сундар, Джаганнат Баладев Субхадра, и они говорят, какие благословения ты бы хотел получить? Харе Кришна. Успели? Не, я понимаю, что у нас может быть. Так, нужно быть всегда готовым. Потому что Кришна, он может. А вдруг он раз и спросит, а чего тебе дать, Арджуна? И все. А у нас миллион желаний и приоритеты. Ну, то есть у нас есть, конечно, линия партии, там, Кришна Према Бхакти, это мы понимаем. Но в какой форме? Вот из записанных вами благословений есть какое-то, которое вы можете поделиться с соседом? Какое благословение вы хотели бы обрести, да? Можете, пожалуйста, повернуться к соседу и поделиться одним из этих благословений, которого вы желаете. Может, срахтака вы? Или... Даже когда мы делимся этими... А? Вы оба поделились? Можно коротко, то есть хотя бы одно или два, не обязательно все. Когда мы даже делимся этими пожеланиями, молитвами, то уже это привлекает к нам благословение преданных, благословение Кришны. Более того, сами мысли об этих благословениях помогают Кришне разобраться, чем же нас благословить в первую очередь. Да? Потому что Он готов нам давать благословение, но поскольку мы сами приоритеты не расставляем, то это остается на рассуд, на рассмотрение дурги, на усмотрение дурги, кармы и вообще непонятно куда и чего. Да? Иногда это хотим, иногда то хотим еще человек. Харе Кришна. Что это важное? Видишь, не забудьте, что вы практикуете качество, да, сегодня. Еще помните? Не для себя, для Кришны. Харе Кришна. Я думаю, мы можем сегодня закончить эту главу. 30. Дорогой Господь, твои слова, обращенные к чистому преданному. Кто здесь чистый преданный? Притху сам. Он говорит ко мне, да? То есть, опять же, это не гордое заявление. Твои слова обращенные к... Ну, ты же понимаешь, кто перед тобой стоит? Это же чистый преданный перед тобой стоит, да? Это смиренное заявление. Это очень смиренное заявление о том, что у меня нет другой цели и у меня нет других желаний, кроме служить тебе. Приводит меня в замешательство. Тебе ли не знать, что чистые преданные безразличны ко всем посулам, которые ты щедро раздаешь в ведах? В отличие от них, обыкновенные люди, сбитые с толку заманчивыми обещаниями вед и прельщенные плодами кармической деятельности, с головой погружаются в эту деятельность. 31. О мой Господь, находясь во власти твоей иллюзорной энергии, живые существа в материальном мире забыли о своей истинной природе. И в невежестве своем постоянно ищут материального счастья в мирском общении, дружбе и любви. Это у Шрилы Прабхупады вот эти три слова. Общение, дружба и любовь. Это из его курса по английской литературе, из стиха английского поэта, где говорится, что это «Society, friendship and love». Мирская дружба, общение, дружба и любовь не в состоянии сделать нас счастливыми. Поэтому, пожалуйста, не проси меня принять от тебя материальные дары. Вместо этого, как отец, который делает для своего сына все необходимое, не дожидаясь, пока сын попросит его об этом, даруй мне то, что, по твоему мнению, принесет мне истинное благо. Я доверяю тебе, ты лучше всего знаешь. пожалуйста, не надо испытывать твоего преданного, предлагая ему разные соблазны. Как отец знает, когда сыну лучше играть, а когда учиться, так и ты лучше всего знаешь, что самое благотворное для меня. Это последние слова Притху. То есть он сразу попросил о чем? Что? Да, слушать, да, он попросил о Кришна-катхе, о обществе. Это тоже предполагает общение. И под конец он говорит, пожалуйста, не вводи меня в искушение, не вводи меня в соблазн. Продолжая свое повествование, великий мудрец Майтрея сказал, выслушав молитвы Махараджи Притху, Господь, взору которого открыта вся вселенная, обратился к царю с такими словами. Дорогой царь, я благословляю тебя на то, чтобы ты всегда служил мне с любовью и преданностью. Только человек, который, подобно тебе, не помышляет ни о чем другом, кроме служения мне, может преодолеть неодолимую иллюзорную энергию майи. О царь, защитник своих подданных, впредь неукоснительно выполняй все мои указания, и пусть ничто не заставит тебя свернуть с избранного пути. Каждому, кто живет в соответствии с моими наставлениями, всегда и во всем сопутствует удача. Великий святой Майтрея сказал Видуре, Господь, Верховная Личность Бога, по достоинству оценил исполненные глубокого смысла молитвы Махараджи Притху. И потом в конце мы прочитаем, что тот, кто просто читает эту историю про царя Притху и пересказывает. Вот сегодня как раз очень удобный случай для того, чтобы что-то пересказать из этой истории, потому что будет много людей, да? Кроме того, у нас, наверное, будут какие-то, можно сделать какие-то презентации, будет на следующей неделе, через неделю. А что это значит? А? Что это значит? Очень видно, что Кришна доволен Притху, и если мы погружаем свой ум, то мы получаем очень много благословений. После того, как царь оказал Господу подобающие почести, Господь благословил его и решил вернуться в свою обитель. Как царь, который должен править не просто землей, а вообще планетами земной системы, мог Притху попросить о каких-то материальных благословениях, способствующих его преданному служению? Нашлось бы что-то, что было бы полезным для служения? Да? Там, достроить там еще что-нибудь... Ну, мы видим, что он сумел удовлетворить Кришну, он действительно был свободен от всех желаний, он действительно попросил о самом высоком благословении, которое вмещает в себя все остальные. Все остальное вмещается в этом, да. Вот непонятно, как может все остальное вмещается в то, чтобы просто слушать Кришне? Слушать Кришне? Ну потому что как вот буквально. Слушать, да. Ну вот, а как, ну вот что может не вместиться туда? Как вы думаете? Просад. Просад, да? Ну вот там, где рассказывают про Притху, например, обычно просад бывает поблизости где-нибудь? Бывает, да? Что еще может потребовать? Одежда, хорошо. Слушая повествование о жизни и замечательных качествах Притху Махараджи, можно прославиться, прожить долгую жизнь, означает здоровье, достичь райских планет, или райские планеты включают в себя одежду, они не все там голые, и оградить себя от оскверняющего влияния века Кали. Тот, кто слушает эти повествования, может стать образцом благочестия, обрести материальное благополучие, которое включает в себя одежду. Испытать все наслаждения и освободиться из материального плена. Поэтому материалисты, которых привлекают эти блага, безусловно, стоит читать и слушать повествования о жизни и удивительных качествах Махараджа Притху, ну и так далее. Разравнивал землю, зачем? Это же материальное богатство, он собирался развивать государство. Царь Притху выразил свое почтение полубогам, великим мудрецам, обитателям Питрилоки, Гандхарвалоки, Сидалоки, Чараналоки, Панагалоки, Кинаралоки, Апсаралоки, земных планет и планет птиц. Ну где Гаруда? А также всем остальным живым существам, присутствовавшим на жертвоприношении. Он не сказал, ну все. Ну что, видели? Видели, сам Вишну пришел, сказал, что я тут самый лучший. Так что вы всем выражаете почтение мне. Нет, наоборот, он выразил почтение всем. Даже тем, кто с планет птиц там оказался. На этом. Молитвенно сложив ладони, он почтил их всех равно, как и самого Верховного Господа и его приближенных. Он ублажил их учтивыми речами и драгоценными подарками, после чего все они, последовав примеру Господа Вишну, удалились в свои обители. Ну там эти ангелы, там они в человеческих телах, но с крыльями. Кимпуруша. Ну, надо отдельно изучить этот вопрос. Клинив, потому что ну, Кимпуруша и Кинарас, само происхождение этих слов, Кимпуруша означает, а это человек или кто? Кимпуруша, а Кинара тоже похоже. А это человеческое существо или нет? Потому что вроде бы человеческое, но крылья какие-то. Клинив умы царя и всех жрецов, совершавших жертвоприношения, непогрешимый Господь, Верховная Личность, вернулся в свою обитель в духовном небе. Затем царь Притху в глубоком почтении склонился перед Верховной Личностью Бога, Верховным Повелителем всех полубогов. Хотя Господа нельзя увидеть материальными глазами, Он явил себя взору Махараджи Притху. Выразив Господу свое почтение, царь вернулся в свой дворец. И Вишванатха Чакраварти Такур здесь отмечает, что уже никто не видел Господа, а Притху продолжал его видеть. Он его видел до самого момента, пока Господь не вернулся на Вайкунтху. Шрила Прабхупада тоже обращает внимание, что мы видим Господа не благодаря своей силе, а благодаря Его милости. И это очень важный стих, что даже когда мы повторяем Харе Кришна, только благодаря тому, что мы привлекаем, вызываем в Господе милосердное ему настроение, Он является. Мы не можем его схватить своими чувствами. Атах Шри Кришна, Атах Шри Кришна Нама Дина Бавет Грахьям Индрияй Севон Мукей Дживада Сваям Эва Скуратира. Невозможно Господа грубыми чувствами граф схватить за грабастаты грахи. Но когда он удовлетворен нашим желанием служить ему, тогда он проявляет, начиная с языка, джихва ада, начиная с языка, Прабхупад всегда прославляет в этом отношении пение Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, и прасад. Но не следует забывать, что сево он мука, что умонастроение очень важно. Умонастроение. Не язык сам по себе, а с умонастроением. Тогда Кришна обладает могуществом себя явить. Харе Кришна. Харе Кришна. большое. Спасибо большое. Продолжаем завтра в 6. Да?